Глава 20. Сказать, что мы в тот момент растерялись, значило не сказать ничего. Не знаю, кто как, но я попросту впала в ступор, потому что была твердо уверена, что у леди, чье имя сейчас прозвучало, не осталось живых наследников. Да, конечно, у нее была дочь, но, согласно архивным документам, она умерла еще во младенчестве, а сын погиб в подростковом возрасте вскоре после того, как... Я вздрогнула от неожиданной мысли и во все глаза уставилась на Лея. А тот также внезапно прекратил смеяться и, изобразив шутливый поклон, заново представился. «Леннарион де Шиор, к вашим услугам». «Кто?» — непонимающе переспросил лордер Ирс. Я снова вздрогнула, уловив в глазах Лея тот же подозрительный блеск, который не понравился мне раньше. Дедушка, едва покосившись в его сторону, независимо пожал плечами, потому что имя ему ни о чем не говорило, а вот Дефос ощутимо нахмурился. «Это невозможно. Ты не можешь быть Ленарионом. Мальчик умер 15 лет назад. Все и должны были подумать, что он умер», — прошептал Лей, подавшись вперед всем корпусом. Лицо его снова исказилось. В глазах вместо прежнего блеска появился отчетливый огонек безумия. Рот искривился в жестокой усмешке. После этого Лей ненадолго прикрыл веки, опустил голову и встряхнулся, словно сбрасывал с себя старую кожу. А когда снова выпрямился, то уже ничем не напоминал симпатичного, открытого, живого и всегда готового прийти на помощь парня, которого я знала раньше. Передо мной стоял совершенно другой человек, чем-то взбудораженный, с нервно дергающимся уголком рта, возбужденно горящими глазами и, кажется, плохо умеющий себя контролировать. Причем перемены эти случились так быстро, что от неожиданности я даже опешила, а Лайс и Дефос одновременно отступили на шаг, неверяще уставившись на преобразившегося парня. «Ну как, нравлюсь?» Издевательски прошипел он, снова подавшись вперед, словно хотел, чтобы мы получше его рассмотрели. При этом у него непроизвольно дернулось сперва одно плечо, затем другое, потом опять дернулся уголок рта, одно веко, затем снова шевельнулось плечо. И в этот момент он стал похож на живую марионетку, которую кто-то невидимый дергал за ниточки. «Теперь я, по-твоему, похож на самого себя?» «Раев, что происходит?» — вполголоса пробормотал лорд Лайс, на всякий случай отступив от решетки еще на шаг. «Почему у него так изменилась аура?» «Потому что теперь это действительно Ленарион де Шиор. Я хорошо помню его отпечаток», — так же тихо признался шеф. «Только хоть убей, не понимаю, как ему удалось это провернуть. В нашей семье никогда не любили слабаков», — выплюнул Лей, вернее, тот, кем он стал, и снова задергался, как припадочный. «Девчонок тихо душили в колыбели, мальчишек выпалывали, как сорняки, великий род, могущественный дар, ради него детей сортировали, как породистых щенков, и дозволяли жить лишь самым достойным». «Тебя, как я вижу, достойным все-таки посчитали». Нейтральным тоном обронил Дефос, каким-то чудом умудрившийся сохранить самообладание. У Ленариона опасно сверкнули глаза. «Да, но лишь потому, что других наследников у матери не было. А когда родилась Лани, было слишком поздно что-то менять. Мое имя уже внесли во все необходимые списки». «Значит, она была слабой?» — неожиданно вмешалась я. «Это от Лани хотели избавиться, и ты поэтому так переживал?» Безумец метнул на меня злой взгляд, но дергаться на время перестал и, кажется, даже немного успокоился. По крайней мере, голос у него больше не дрожал от бешенства. «Она родилась с таким слабым даром, что мать опасалась повторения истории и заблаговременно объявила о кончине дочери, не став дожидаться официального подтверждения». «Что произошло?» Снова спросила я, стараясь говорить тихо и осторожно, чтобы не спровоцировать новую вспышку агрессии. «Она спрятала Лани у кого-то из родственников?» «У двоюродной тетки по отцу. Они были небогаты, но пополнению в семье обрадовались. Мать помогала им первое время, когда ее не стало, это пришлось делать мне. Так вот почему дар не перешел к леди Аннабель. Просто у Алинии де Шиор нашлась прямая наследница. Именно после этого слабенький дар Лани стал похож на что-то приличное, а ее величество так и не получило неожиданное наследство от дальней родственницы. «Так что же с вами случилось, Линарион?» — нахмурилась я. «И почему ты обвиняешь в смерти матери лорда де Фоса?» «Потому что она работала на него!» Едва не сорвался на крик Ли и впился в шефа ненавидящим взглядом. «Она служила в КБР! Ты ее помнишь, чудовище!» Я ошарашенно уставилась на де Фоса. Об этом не было написано в деле о линии де Шиор. Я же читала. О том, что она работала на бюро, вообще нигде не упоминалось. Неужели правда? «Да», — глухо уронил де Фос, отчего мою спину осыпало морозом. «Именно она сообщила нам о заговоре и дала точные сведения о том, где и когда будет проводиться ритуал. А мне ты об этом не говорил», — укоризненно буркнул Рыжик. «Она была моим персональным агентом и согласилась сотрудничать в обмен на гарантии жизни ее детей. Ты знал, что ее дочь на самом деле жива? Я сам готовил для нее документы», — ровно ответил де Фос, и после этого мне вдруг очень сильно захотелось помыть руки. «Для нас Мелания де Шиор была не опасна, так что я счел сделку приемлемой. Девочке была гарантирована защита и назначено денежное пособие до совершеннолетия. А ее приемной семье выдали все полагающиеся справки об удочерении. Мать была согласна с такими условиями, так что я не видел проблем. Мы давно подозревали, что в столице зреет заговор, но не знали, кто именно и зачем это делает. Поэтому нам срочно понадобился информатор. А линия де Шиор на тот момент была одной из сильнейших ведьм, и я полагал, что организаторы рано или поздно обратятся к ней». «Тогда почему же она все-таки погибла?» — воскликнула я. «Как вы могли это допустить?» Но хоть я и смотрела сейчас на де Фоса, за него ответил Линарион. «Потому что после родов у нее был нестабильный дар», — ядовито прошипел он, снова пугающе сильно задергавшись. «Такое случается у сильных ведьм. Рождение девочки отнимает много сил. Моей матери нельзя было участвовать в формировании ведьминого круга. Нельзя было испытывать дар на прочность. Но по твоему приказу она туда все-таки отправилась. И погибла, когда твои люди, де Фос, ворвались в этот самый зал 15 лет назад». На лице шефа промелькнуло что-то похожее на досаду. «Это была случайная смерть». «Да, так было написано в официальном письме, которое я получил после похорон», — снова выплюнул Линарион. «И поначалу даже в это поверил. Ведь вы, лизоблюды, научились так красиво описывать неприглядные вещи и прятать правду там, где вам это выгодно. Но видишь ли, в чем дело, де Фос? Когда расследование закончилось, и ты во всеуслышание озвучил информацию о заговоре, имя Алинии де Шиор в твоем докладе не прозвучало». «Конечно. Его стерли из отчетов, потому что я не хотел, чтобы это создало вам с сестрой проблемы в будущем». «Да? А амулет матери ты вернул мне по той же причине?» Де Фос неумолимо нахмурился. «Личные вещи погибших возвращаются родственникам по окончании расследования. Это обычная практика. Также из казны вам было выплачено полагающееся вознаграждение и компенсация за потерю кормильца». На лице парня вновь появилась злобная гримаса. «1000 золотых. Король щедро оценил заслуги моей матери. Да только ты забыл упомянуть, что в том амулете была функция, о которой ты никому не сообщил. И лишь благодаря этому тебе удалось уговорить мать с тобой сотрудничать». «О чем ты?» Непонимающе сдвинул брови шеф. «О, ты прекрасно знаешь, о чем речь», — издевательски протянул Лей. «Лгун из тебя никудышный, в отличие от твоего драгоценного короля или милорда дер Ирса. Но я понял обман лишь когда по твоему же совету надел этот амулет на шею Лани и обнаружил, что под его воздействием она превращается в послушную куклу». Де Фос при этих словах ощутимо вздрогнул. Лайс недоверчиво замер. Отошедший в угол и абсолютно утративший интерес к происходящему дедуля никак не отреагировал, а я в ужасе прикрыла рот ладонью. «Что, молчишь?» — зло бросил парень, буравя шефа тяжелым взглядом. «Когда до меня дошло, что происходит что-то неправильное, Лани уже перестала быть собой. Как только я пытался снять амулет, она превращалась в звереныша, переставала меня узнавать». Рычала, выла и царапалась, словно бешеная. Но стоило вернуть амулет и сказать «успокойся», как она приходила в себя, и все становилось как прежде. Знаешь, когда ребенок еще маленький, это не так бросается в глаза. Трудно распознать, от чего именно он перестал плакать, но когда он взрослеет, это становится заметнее. Вот только уже поздно становится что-то менять. Лей нехорошо сузил глаза. Тогда я и понял, что ты просто использовал нашу мать в своей игре, а затем попытался избавиться от нас, отдав амулет, который до этого снял с ее трупа. Но Цицелия Вандербрас не позволила случиться беде. Она сама меня нашла, и я охотно согласился на нее работать взамен на помощь и обещание избавить Лани от твоего внимания. Я в шоке повернулась к Дефосу, не в силах поверить в то, что услышала. «Разве такое может быть? Разве ты мог быть таким чудовищем и совершить все те мерзости, о которых говорит Лей? Ну что же ты стоишь, Райф? Скажи, что это неправда. Скажи, хотя бы намекни. Да сделай уже хоть что-нибудь, чтобы я не считала тебя законченным мерзавцем». Но он по-прежнему молчал. Чего-то ждал и лишь изучающе смотрел на измученного ненавистью Лея. «Ты позволил ведьме организовать вашу мнимую смерть», — прошептала я с разочарованием, отвернувшись от шефа. «И устроился в КБР, чтобы найти доказательство, что ее смерть была совсем не случайной». «Да», — дернул плечом парень, — «это оказалось не так уж сложно. Смышленый паренек-сирота, который случайно оказался на месте преступления и также случайно помог его раскрыть, достойный кандидат на место помощника следователя, правда? Дефос любит оказывать покровительство. Не я первый, не я последний, кого он подобрал на улице и, так сказать, дал выбиться в люди. Мне не составило труда привлечь его внимание, а Цицелия Вандербрас обеспечила достойную легенду. Все равно тот маг был ей не нужен, так что мы просто... совместили наши цели и сделали так, чтобы в убийстве обвинили престарелую ведьму, которая чем-то ей мешала. Об остальном вы, я полагаю, и так догадались. За эти годы я достиг определенных успехов, заработал репутацию, доверие и с годами неплохо продвинулся. Правда, поначалу я не был уверен в виновности Дефоса. У меня долго не имелось доступа во второй архив, поэтому... оставалось только жить дальше и ждать подходящего момента. «Как же тебя упустили?» — задумчиво проговорил лорд Лайс, оценивающе оглядев подрагивающего от ненависти парня. «Тебя же проверяли и не раз. Твоя аура была совсем иной всего несколько минут назад, и в ней не было ни ярости, ни злости, ни обиды. Подобные вещи ни с кем не происходят бесследно, мой мальчик. Каждая эмоция, особенно такая сильная, как ненависть, оставляет следы, и каким бы хорошим актером ты ни был, их невозможно скрывать годами. А ты сумел? Как?» «Расщепление личности», — искривил рот в усмешке Ленарион. «Цицелия была мастерицей по части запудривания мозгов, и это она предложила мне выход. Чтобы защитить сестру и узнать правду о матери, я должен был поступить в КБР. Но чтобы служить в КБР, мне нельзя было вызывать ни малейшего подозрения. Поэтому мы создали Лея де Шо. Хорошего парня, спокойного и в меру честного. Достаточно смышленого, ловкого, знающего, что такое преданность. Обычный, ужасно тесный костюм, который мне пришлось носить годами, чтобы прийтись по душе нашему строптивому шефу». Одарив Дефоса выразительным взглядом, Лей снова издевательски поклонился, но маг и на это ничего не сказал. А я, заново оценив и переоценив все, о чем сегодня узнала, зябко передернула плечами. Наверное, у Лея было право на месть, если с его матерью действительно случилось несчастье по вине Раева де Фосса. Да, я вполне допускала, что шеф мог использовать Алинию де Шейор так же, как использовал недавно меня. Не исключала, что он осознанно позволил ей рисковать, участвуя в том ритуале. Не сомневалась, что он пошел бы на все, чтобы выяснить, кто и что именно замышляет против короля. Как и в том, что он остановил бы Цицелию ван дер Браа с любой ценой. Даже если бы это потребовало принести в жертву чью-то жизнь. «Почему ты ждал так долго?» Наконец разлепил губы де Фосс, исподволь разглядывая приплясывающего на месте парня. «Доступ в основной архив я дал тебе 2 года назад. Времени отомстить было вполне достаточно». Тот фыркнул. «Цицелия имела к тебе свои счеты, а без ее согласия я не мог тебя тронуть». «Почему?» Остро взглянул на него Элайс. «А вот это вас не касается», — огрызнулся Ленарион. «Скорее всего, она повесила на него магическую клятву», — совершенно спокойно констатировал шеф, отчего его бывшего заместителя аж перекорёжило. «Цицелия без этого не работала с чужаками, поэтому ему пришлось подчиниться, и только когда ведьма умерла, наш Лей наконец-то заполучил свободу. Мы были правы, Лайс. В этом деле и впрямь замешаны личные мотивы. Непонятно другое. Зачем ты стремился попасть в замок ван дер Браас, когда стало известно о призраке? Ты так отчаянно рвался на то задание, что я чуть было не заподозрил неладное». Лей скривился. «Я должен был точно знать, ее это призрак или нет. Если бы это оказалось так, то клятва сохраняла бы свое действие вплоть до момента развоплощения. Но это была не Цицелия», — ровно отозвался шеф. «И при этом действие клятвы ничуть не ослабло». «Да!» — свирепо выдохнул парень. «Я не понимал, в чем дело. Подозревал, что ведьма многого не договаривала, но понятия не имел. Зачем она притащила в свой замок постороннюю душу? А когда понял, что душа была не ее, то привел ее ко мне, чтобы я разобрался». «Конечно. Ты лучше всех знал настоящую Цицелию ван дер Браас и должен был сразу понять, что это подмена». «Но этого не произошло», — тихонько протянул Рыжик. «И тебе снова пришлось ждать, пока что-то определится или пока так называемая Цицелия не проявит себя». «Вот почему ты так настороженно ко мне отнесся при первой встрече», — вздохнула я. «Вероятно, и в замке ты потом тоже побывал». «Мне нужен был саркофаг, чтобы убедиться, что тело все еще на месте», — свирепо зыркнул в мою сторону Ленарион. «Но внутрь я заглянуть не сумел. Цицелия об этом позаботилась. Все, что я смог, это забрать из библиотеки книги по ведьминскому делу и с их помощью попросить Лани избавить меня от клятвы». «Лани обучалась у Цицелии», — с опозданием догадалась я. Лей непроизвольно бросил взгляд на полутемный коридор, где не так давно скрылась его сестра. «Больше было не у кого. После ареста ведьма ослабла и самостоятельно продолжать работу над минами уже не могла, поэтому ей пришлось обучить Лани создавать этих тварей. Лани старательная девочка и в последние годы преуспела в ведьмином искусстве, так что уже могла обойтись без посторонней помощи. Книги ей приносил я. Когда требовалось, водил ее в замок. Так обучение продвигалось быстрее. Когда стало что-то получаться, начал задумываться. А для чего Цицелии понадобилось столько мин? Но она упорно молчала, а я был не вправе настаивать. Все, что мне оставалось, это несколько преуменьшить заслуги сестры и начать потихоньку утаивать от ведьмы результаты ее трудов». «Зачем?» — снова спросила я. «Я же понимал, что ей осталось недолго». После короткой паузы буркнул Лей, раздраженно дернув шеей. «Цицелия была умна, хитра и очень стара, но при этом она не собиралась умирать. Я не знаю, что именно она задумала, но в какой-то момент решил, что мы с Лани тоже однажды можем стать ненужными. И она избавится от нас, как только решит, что обойдется своими силами». «А с помощью мин можно было убедить ее этого не делать?» Ленарион одарил меня выразительным взглядом. «Это был весомый аргумент и для нашего с тобой шефа. В том случае, если бы я не сумел его заманить сюда другими способами, я бы использовал мины по прямому назначению. И хочешь, не хочешь, но ему пришлось бы со мной встретиться, так что я не зря старался. И не надо на меня так смотреть». Я угрюмо промолчала, подумав, что Дефос бы все равно сюда явился. У него магический контракт с моей семьей, так что он бы точно пришел. Жаль, что я вспомнила об этом так поздно. Лаборатория семейства Вандербраас все эти годы была здесь, в подвале на втором уровне, неожиданно добавил мой бывший друг, когда я уже решила, что больше ничего не желаю выяснять. Но, как ты понимаешь, Цицелия не могла сюда наведываться, чтобы проверить, чем мы занимаемся. Король запер ее в замке надежно. А когда она умерла, но при этом заклятие никуда не делось, я решил, что она меня все-таки обманула. Сперва полез в замок сам, но наткнулся на защиту, которой там раньше не было. Понял, что Цицелия тоже меня подозревала, и нанял пару магов, чтобы они уничтожили эту защиту для меня. «Значит, тот лысый гад все-таки был твоим». Еще больше помрачнела я, припомнив разрушающее воздействие пентаграммы. «Ничего личного, Лили», — криво улыбнулся Ленарион, на мгновение став похожим на прежнего Лея. «Я должен был добраться до библиотеки, чтобы найти способ снять эту дурацкую клятву. А ты мне мешала. Того мага, полагаю, уже нет в живых», — спокойно осведомился лорд Дер Ирс, быстро переглянувшись с другом. «Все, что от него требовалось, он сделал, поэтому я от него избавился. Ты или Лей?» Еще быстрее уточнил Лайс. И тут Линарион снова усмехнулся. «Лей — безвольная тряпка, которая годилась лишь на роль ширмы. Разумеется, он не стал пачкаться в крови и оставил это на мою долю. Но я не в обиде. Годами находиться в его тени, каждый миг опасаясь себя выдать, довольно скучное занятие. А тот болван меня развлек. Заодно наполнил своей силой здешний накопитель, о котором... Простите, шеф, я случайно забыл вам рассказать. Видимо, он остался здесь еще с тех времен, когда Сивилла Вандербраас пыталась открыть первую телепортационную арку», — предположил Рыжик. Но Лей лишь пожал плечами. «Мне без разницы. Главное, он работает. И то, что за этот месяц мне удалось наполнить его почти на треть...» «Зачем тебе это?» — мгновенно подобралась я. «Не для того, о чем ты подумала. Не волнуйся», — расплылся в нехорошей усмешке Ленарион. «Повторяю, я не Цицелия Вандербраас, так что чужие жизни мне без надобности. Разумеется, до тех пор, пока меня не вынудят идти на крайние меры. Все, что мне нужно, — это Райф Дефос собственной персоной. Беспомощный, ослабленный, уязвимый. Что же касается вас, лорд Дер Ирс, то приглашать вас в гости я изначально не планировал, но, полагаю, вы не захотите оставить друга в беде». Рыжик мрачно сверкнул глазами. «А сам как думаешь?» «Что ж, это ваше решение», — легко согласился Лей. «Но для гарантии, что вы не помешаете моим планам...» Он быстро нажал на какой-то камень в полу, и рядом с магами что-то тихонько свистнуло. В то же мгновение Дефос приглушенно ругнулся, а лорд Лайс охнул и схватился за небольшой дротик, прошивший насквозь его левую руку. «Интересно», — пробормотал дед, ненадолго очнувшись от созерцания магической решетки. «Надо же, до чего все это интересно? Вот уж не думал, что кто-то рискнет воссоздать дестабилизатор магического дара». «Что за дестабилизатор?» — прошептала я во все глаза, уставившись на деда. Тот виновато улыбнулся, словно говоря, что в свое время и к нему приложил руку, а затем снова уткнулся носом в защиту и напрочь забыл обо всем остальном. «Проклятие, Райф, у меня проблемы с магией!» Зло выдохнул Лайс, вырвав из руки дротик и в сердцах отшвырнув его в угол. «Я больше не могу воспользоваться даром!» «Конечно!» — промурлыкал Лей. «Теперь ты несостоятелен, как маг, равно как и Дефос. Конечно, только на время, но мне этого вполне достаточно». А затем повернулся к выходу и ласково позвал. «Лани, проснись, милая, и принеси, пожалуйста, твою любимую игрушку». «Лей, что ты делаешь?» В панике прошептала я, когда в проеме появилась отчаянно трущая глаза девушка. «Отдай ее мне, Лани». Словно не услышал Лей, протянув руку к сестре. Та, сладко зевнув, беспрекословно отдала небольшую мину, которую притащила с собой, и с вялым интересом уставилась на сидящих за решеткой магов. «Лей, что происходит? И кто эти люди?» «Никто, солнышко, ты их не видела». Моментально перестал ухмыляться Ленарион и ненадолго превратился в участливого, любящего брата. Погладив девочку по голове, он ласково чмокнул ее в макушку, а затем ненавязчиво подтолкнул к выходу. «Иди отдыхать. Только разбуди, пожалуйста, свою игрушку, чтобы я мог показать ее друзьям». Маленькая ведьма также вяло кивнула и, дотронувшись пальчиком до бородавчатой спины своей питомицы, четко произнесла: «Проснись». Мина тут же пошевелилась, расправила щупальца, а затем на ее голове по очереди выстрелили вверх два больших глаза. «А теперь прикажи ей во всем меня слушаться». Также ласково попросил Лей, взял сестру за руку. Та немедленно озвучила свое желание, и беспокойно зашевелившаяся тварь покорно обмякла, позволяя новому хозяину сделать с собой все, что заблагорассудится. Перехватив мину одной рукой, брат демонстративно ее взвесил и тонко улыбнулся. «Прекрасно. А теперь ступай к себе, сестренка. Я обо всем позабочусь». «Как скажешь», — послушно кивнула девушка, и, не обращая на нас ни малейшего внимания, вышла. Мужчины проводили ее одинаково напряженными взглядами, но никто не проронил ни слова, пока маленькая ведьма не растворилась в сумраке коридора, а ее шаги не затихли вдали. «Ну вот и все», — лучезарно улыбнулся Ленарион, обведя импровизированную камеру торжествующим взором. «Теперь, когда мы все выяснили, пора закончить это дело. Я потратил на него много времени и сил, но сегодня справедливость наконец восторжествует, и одним подлецом в мире станет меньше». «Лей, что ты задумал?» — снова спросила я, холодея от нехорошего подозрения. У парня лихорадочно сверкнули глаза, а на лицо вернулась прежняя гримаса. «Я не Лей, Лили. Не надо нас путать. А задумал я то, что давно планировал. Внизу, прямо под нами, расположен накопитель. Защита рассчитана таким образом, что охватывает и его, и участок пола, на котором сейчас стоят твои драгоценные маги. Сила взрыва будет сравнительно невелика, но половину подземелья мы точно потеряем. Лани, наверное, после этого уже не уснет. Но ничего, я найду, как ее успокоить». Я испуганно замерла. «Ты что, решил взорвать лабораторию?» «Мне она больше не понадобится, а оставлять за собой следы я не привык. Конечно, можно было обойтись и без накопителя, но так надежнее, согласись». «И не волнуйся, взрывом тебя не заденет. Защита абсолютно надежна. Я проверял». Я перевела растерянный взгляд на Дефоса и Лайса, на лицах которых появилось одинаковое тревожное выражение. Затем на дедушку, который к моей досаде так и не отвлекся от своего занятия, а потом заметила неладное и с ужасом уставилась на отчетливо зашевелившийся потолок, с которого на меня внимательно уставились сразу несколько пар чьих-то ярко горящих глаз. Когда до меня дошло, что над головами магов ожило сразу несколько неактивных до этого мин, мне стало дурно. Одна только мысль, что может произойти, если Лея их сейчас активирует, привела меня в состояние, близкое к панике. У Лайса же магия нестабильна. Вкупе с разорвавшимися минами, да еще и рядом с накопителем — это приведет к такой реакции, что тут не только подземелье. Половину мира разнесет, невзирая ни на какие защиты. Да, может, Лей проверил ее на каком-нибудь маге, но сам-то он не маг и понятия не имеет, что такое магический катализатор, в роли которого очень скоро выступит потерявший стабильность дар сильного воздушника. Дефос, конечно, сволочь, гад, мерзавец и все остальное, что может только прийти в голову. Он ведь даже не оправдывался, когда его обвиняли. Ничего не сказал в ответ, хотя правда выглядела ужасной. Но каким бы он ни был, даже он не заслужил такой страшной смерти. И даже ему я бы не пожелала пережить наяву такой кошмар. «Ну что, готовы?» Снова улыбнулся Лей, когда маги запрокинули голову и по достоинству оценили уготованную им участь. «Прониклись? Созрели. Моя маленькая сестричка замкнула все оставшиеся мины на один взрыватель. Вон он, кстати, у меня. И как только я его активирую, от вас даже праха не останется. Ты впрямь безумен, Лей!» Тихо сказал Рыжик, когда парень наклонился и выпустил из рук угрожающе встопорщившую бородавки мину. «Только безумец мог додуматься до такого». «Это не безумие, а возмездие», — оскалился он, ногой придавив ее к полу. «И я не Лей. Повторяю, хватит сравнивать меня с костюмом. Хотя, пожалуй, я ему передам, что вы беспокоились. Думаю, ему будет приятно это услышать, прежде чем я окончательно от него избавлюсь. Может, пустишь его посмотреть?» Ровно поинтересовался Дефос, когда я уже была готова в голос закричать. «Возможно, ему тоже захочется это увидеть». «Ни к чему», — отмахнулся Ленарион. «Его время прошло, он и так слишком долго считал себя главным». Мина под его ногой дернулась, беспомощно распластав по камням длинные щупальца. А потом острый каблук надавил на одну из бородавок, и та моментально засветилась, после чего принялись стремительно разгораться бородавки и на минах, которые повисли над головами магов. Всего несколько мгновений тишины, за которые у меня перед глазами успела промелькнуть целая жизнь. Тихий хруст каблука, под которым до упора вдавилась упругая бородавка, быстрый взгляд по сторонам. Обреченная фигура Лайса, задумчиво хмурящие брови дедуля и неистово горящий взгляд Райва Дефосса, при виде которого мне едва не стало плохо. Знакомый взгляд, поразительно живой, ясный. Точно такой же, каким он смотрел на меня в подземелье фамильного замка Вандербрас и молча подсказывал, как именно я должна поступить. Но что он хотел сказать мне сейчас? Просил прощения? Оправдывался? Прощался? Я не знала, но отчаянно захотела выяснить. Поэтому, когда багровое сияние охватило мины целиком, а на губах Ленариона Лея появилась торжествующая усмешка, сделала то единственное, что могла бы сделать женщина в моем положении. Закричала: «Стой!» А когда Лей удивленно обернулся, измученно повторила: «Остановись, прошу тебя, и позволь задать нашему шефу несколько вопросов. Мне кажется, я тоже имею на это право».